На днях зарубежные СМИ передали весть о революционной деятельности великого Ким Чен Ына. Китайские Сянгангская Такунбао, Сянгангское спутниковое телевидение Фунфан, Синфаван, японское агентство Кёдо Цусин передавали вести о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами завода по производству кормов из рыбной муки при 810-й войсковой части Корейской народной армии. Газеты и сайты России, Китая, Ирана, Камбоджи, США, Германии, Чехии, Польши и Демократического Конго передали, что Ким Чен Ын руководил учениями артиллерийских частей и фасон стратегических войск Корейской народной армии по запуску баллистических ракет. Непальская газета «Арфан» и интернет-сайты Непальского общества журналистов, Общества непальских журналистов по изучению идей Чучхе и политики Сунгун и Польского отделения Общества дружбы из Кореи передали, что Ким Чен Ын руководил на месте делами архитектурного института Пектусан, а сайт Германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» и сайт Польского отделения Общества дружбы из Кореи поместили в о том, что Ким Чен Ын посмотрел концерт жен военнослужащих Корейской народной армии, отличившихся на 6-м конкурсе кружков художественной самодеятельности и жен военнослужащих Корейской народной армии 2-го созыва. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.